Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Признание. Угасла вечерняя заря. И, казалось, больше ничего не осталось на земле от прошедшего дня с его радостями, тревогами, несбывшимися надеждами, смутными подозрениями и предчувствиями. «Через полмили тихое придорожное кафе», — сказала она. «Мне надо выпить крепкого кофе». «Устала?» — участливо спросил он. Она молча кивнула в ответ и крепче сжала руль. Ночь хозяйка укутала темнотой поля и рощи вдоль шоссе. В нескольких милях к северу едва виднелось предместье города. С каждой минутой электрических огней становилось все больше и больше. Вскоре луна разогнала ночные тучи и теперь освещала дорогу ярче автомобильных фар. Машина притормозила возле неприметного одноэтажного домика с вывеской «Друг путника». Они оставили автомобиль и вошли в кафе. Пустота, тишина, полумрак. Девушка за стойкой бара обрадовалась им как давним знакомым. Зажгла полный свет в кафе и включила радиоприемник. Они заказали кофе и сигареты и уселись за столик у самого выхода. «Вот и закончился еще один наш день», — сказала она. Он ничего не ответил. Казалось, все внимание его было приковано к грустной песне, звучащей из радиоприемника. «Бесконечна ночь утраты и темна стезя, умирающий уходит, и вернуть нельзя». Она тоже прислушалась. Что-то пророческое чудилось в этой песне. «Он все дальше от надежды, на пути своем, но несбыточней надежда умереть вдвоем». «Кто это исполняет?» – неожиданно резко спросил он. «Не знаю, но, кажется, песня на слова Хуана Хименеса», – ответила она. Голос певицы становился все печальнее и тревожнее. «И не легче пригвожденным к одному кресту. Все равно уходит каждый на свою звезду». Некоторое время они молчали, пили кофе и безучастно смотрели на радиоприемник. «Не хотел тебя волновать», — наконец нарушила молчание она. «Понимаешь, в последние дни я чувствую пристальные взгляды. Кажется, кто-то внимательно слушает нас и рассматривает, ходит за нами и все подмечает, запоминает, фиксирует. Думаешь, уже взяли под наблюдение?» «Нет, не уверен. Скорее, интуиция, предчувствие. «Кто?» – помедлив спросил он. Она пожала плечами. «Может быть, американцы, может быть, русские, а скорее и те, и другие». «Судя по вчерашнему разговору, мои не должны», – в раздумье произнес он. «С кем был разговор?» – насторожилась она. «Так, с одним человеком из нашего посольства». «Этот человек – советский резидент?» «Да». Я так и думал. Она прижала щекой к его плечу. Я так и думал. Мне кажется, мы тоже пока не должны. Впрочем, я не знаю. Я не знаю, что у них на уме. Кого ты имеешь в виду? Еще больше напрягся он, и взгляд его сделался внимательным и настороженным. Американцев, моих коллег. Она засмеялась, но в смехе этом не было веселья, отчаяния и обреченность. Прости, что не признался раньше. Я сотрудник Федерального бюро расследований. Казалось, он даже не услышал ее. Только глубоко в сознании снова пронеслось. Все дороги отрезаны, выходы закрыты, тропинки запутаны. Земной шар несется лишь по ведам только ему, законам космоса. Но уже кто-то отыскал в книге судеб, где кончается твой путь. «Не молчи! Слышишь, не молчи!» Она ударила его по плечу кулачком. «Да, я сотрудник ФБР. Да, я передаю своему руководству сводки негласных наблюдений за твоими коллегами. Да, я знаю многих агентов, кто следит за советскими и вербует их». Она снова прижалась к нему. «Но я люблю тебя. Слышишь? Люблю. Ты понял?» «И давно ты работаешь на них?» «С университетских лет». «Значит, наше знакомство подстроено?» «Нет, нет, нет! Я сама этого хотела. Не по приказу, не по совету руководства». «Что ФБР знает о наших встречах?» – перебил он. «Я докладывала, но... Я докладывала, что потихоньку приручаю тебя, что ты с трудом поддаешься, но есть перспективы, и сейчас никто не должен мешать нашим встречам». Уже спокойно и ровно ответила она. «Меня даже заверили, что за тобой нет никакой слежки». «Неужели они поверили?» «Кажется, да. Или сделали вид, что поверили». В последнее время он смутно подозревал и даже предполагал нечто подобное. Но так не хотелось в это верить. А теперь все. Реальное признание, не смутное подозрение, а неумолимая жесткая действительность. Он устало взглянул на нее и снова подумал. Все. И ее слова, и время назад уже не вернуть.